Возвращение. Еще через сутки метель кончилась, так же внезапно, как и началась. Словно исполинская рука смела бескрайние тучи, оставив лишь высокую серую пелену. Смирился ветер. Земля кругом лежала белая, затаившаяся, тревожная. Люди выбирались наружу из общинного дома и не узнавали привычного мира. Кто-то уже плакал, словно на пепелище. Тверже мало чем выделяло среди окрестного поля с его заломами и заврагами, разве только неправильным венцом едва различимых валов. Внутри стыла россыпь белых горбов, отмеченная чуть большим порядком, чем простые творения непогоды. Пруды исчезли, заровнялись. Даже срединное озерко сплошь забила тающая снежная каша. Только в середине плевались сердитые кипуны. К облакам восходили мохнатые столбы пара. По краю в недоумении плавали утки, вызволенные из хлевков. Мужчины и женщины покидали мирскую избу, шли наверх по ступенькам, вырубленным в каменном снегу. Ребята-калашники, засидевшиеся в четырех стенах, уже подвязывали к валенкам шипы ледоступы. Суханьем, с гиканьем крушили белую толщу топорами и пешнями, валили скрипучие глыбы на большие салазки. Бегом увозили за пределы валов. Работа выглядела необъятной, но с чего-то надо же начинать. «Наши избы стоят не в пустыне, на широкой и быстрой святыне». Горланили в разнобой, зато громко. Бабоньки помалу осушили глаза. Мужики стали натягивать дельницы. Братские труды здесь были никому не в новинку. Деревню, правда, и снега выкапывать доселе не приходилось. Так что? Летень сидел на краю, тянул веревку, пущенную через каточек. Поднимал наверх ломти, вырубленные у земли. Жогушка с остальной ребятней помогал, как умел. Отгребал плицей куски помельче, скидывал в озеро. Плицу у него переняли, отвесили шлепка. «Гусли тащи!» Меньшой опенок не хотел отставать от общего дела. Надулся. Полез в драку. Парни развернули его, толкнули к спуску в дом. «Тащи, кому сказано!» Жогушка что-то понял. Пошел. Скоро над пропавшей снегу тверже зазвенели гусли дедушки Корня. У них струны были жильные, как раз для мороза. «Не строит ни пашен, ни каменных стен, но ни почем не согнет колен коновой наш вен». Шабарша чертил посохом, размечал, куда наперво пробиваться. Сообща постановили рубить ход улицей, и уж от него по домам. Дальше чистить дворы, ухожи, пруды, до самых валов. Зеленец, конечно, и сам оправится, стряхнет снег, натянет новую шапочку, но вот скоро ли, если люди не пособят? Неожиданно подхватились ласка с налеткой. Поставили уши торчком. Царапая когтями снег, кинулись в восточную сторону. Залаяли уже на бегу. «Тихо все!» — закричала Ирга Крениха. Народ примолк, хотя не сразу. Тогда стало слышно, как песни Жогушки отзывались два далеких голоса. Крепкий Гаркин и второй, парящий на золотых крыльях. Бабы ткут простой наряд. Тонких лакомств не едят, а и трусов не родят. Самих путников было еще не видно за надымами, воздвигнутыми бурей.